7 секретов счастливого человека. Не беспокоиться о том, что думают о тебе окружающие. Секрет свободы. Любая наша мысль обязательно материализуется. Секрет реальности. Полюбите и примите свое тело. Секрет красоты. Не осуждайте и не критикуйте себя и других. Секрет дружбы. Дарите любовь и не переделывайте любимых. Секрет любви. Научитесь сначала давать, а потом получать. Секрет богатства. Не додумывайте за других. Больше любите и радуйтесь. Секрет счастья. Помните, счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть. Оно зависит исключительно от того, о чем вы думаете. Любая претензия сразу блокирует сознание и тело. Не жалуйтесь, больше благодарите Вселенную, как минимум 8 раз в день. Когда мы очищаем сердце, пространство вокруг нас меняется. Закон дарения. Любить означает дарить часть себя, без оплаты и оговорок. Если вы хотите получать любовь, вам нужно только дарить ее. И чем больше вы дарите, тем больше получаете. Любовь похожа на бумеранг. Она всегда возвращается обратно. Может быть, не всегда от того человека, которому вы ее дали, но она все равно к вам вернется. И вернется сторицей. При этом важно помнить, что запас любви у нас неограниченный. Мы не теряем ее, когда дарим. И единственный способ потерять любовь внутри нас – это не отдавать ее другим. Одна из причин, почему люди редко испытывают любовь. Они ждут, когда их сначала полюбит кто-нибудь другой. Но это похоже на музыканта, который говорит: «Я буду играть музыку, только когда люди начнут танцевать». Или ждать от костра тепла, не положив туда дров. Настоящая любовь безоговорочна. Она ничего не просит взамен. Она не терпит партера. Тайная формула счастливых отношений на всю жизнь в том, чтобы всегда обращать внимание не на то, что вы можете взять, а на то, что вы можете дать. И когда ты окончательно поймешь, что гарантии нет, разочаруешься в чьей-либо надежности, когда все твои схемы рухнут, когда ни один план не сработает, когда твое видение схлопнется до уровня твоего носа и любые предсказания начнут барахлить, наружу вылезут все страхи. Все твои знания покажутся тебе ничтожными. Ноги будут заплетаться, и тебя будет шатать на улице. Слова будут теряться. Ты вдруг проживешь отсутствие каких-либо правил. Сделаешь то, что было для тебя немыслимо. Простишься со всем багажом накопленных стереотипов и убеждений. А потом ты будешь оплакивать годы, которые ты потратил на веру в эти стереотипы и убеждения. Ты почувствуешь себя одиноким в этом огромном океане выбора. Увидишь, как много разных путей. Ужаснешься еще больше от того, что теперь тебе самому выбирать, какой твой. И это будет путь на ощупь. Потому что ты там еще ни разу не был. И ты не знаешь, как оно. И от этого тебя охватывает жуткий интерес и страх одновременно. В какой-то момент ты перестанешь удивляться людским поступкам и осуждать их. Потому что ты перестал понимать, как правильно. Правильно все, что происходит. И тебе уже больше никого не захочется исправить. А потом придет самое страшное осознание. Осознание того, что ты свободен. А потом тебе скажут «поздравляем». Примерно так выглядит выход из сценария. И ты подумаешь, что над тобой издевается. И ты будешь горько плакать. Неужели это и есть то, к чему ты так целенаправленно шел? О чем мечтал и думал? Неужели это та самая свобода, о которой все говорят? Твой мозг вскипит. А потом тебе надоест напрягаться, разочаровываться и контролировать. И ты просто расслабишься. И доверишься тому, что происходит. И по-новому услышишь это такое модное нынче слово «поток». И вот в этот момент желай все, что угодно. Все будет воплощаться с точностью до одного момента. В жизни у вас всегда есть выбор, чего бы он ни касался. Выбора шкафов, того, с кем вы проводите свое время, какие подарки дарите, во что верите и на каких мыслях фокусируетесь. Хаос – это ваш выбор, гнев – это ваш выбор, обида – тоже выбор. Так же, как и широта души, гибкость, сострадание, нежность, стойкость. Бойтесь слабых. Это они вынудят вас бегать по жизненному кругу, и круг будет сужаться, пока вы не рухнете и не спросите себя, а кто пожалеет меня? Почему люди делятся на слабых и сильных? Не физически, а на уровне мыслей и поступков. Почему одни все время стонут, постоянно требуют участия и бесконечно ждут помощи отовсюду? А другие, стиснув зубы и сжав волю в кулак, молча помогают себе сами, становясь опорой и защитой для других. Когда мне говорят, что слабые слабы от рождения, равно как сильные наделены силой априори, я в это не верю. Я не верю в это так же, как в то, что есть люди, которые с рождения умеют читать и писать. Когда меня пытаются убедить в том, что слабые, даже если захотят, не смогут стать сильными, а сильные по определению не нуждаются в той поддержке, которая так жизненно необходима слабым, мне хочется сорвать стоп-кран и пересесть в другой поезд. Быть слабым – не патология. Быть сильным – не данность вроде цвета глаз и формы носа. И то, и другое – жизненные позиции. Выбор, который каждый делает сам. Программа, определяющая способ жизни. И только. Слабый человек слаб не потому, что он слаб, а потому, что может позволить себе такую роскошь. потому что рядом есть тот, кто позволяет ему быть именно таким. Тот, кто готов отвечать не только за себя, но и за того парня. Скажу больше. Слабых людей нет. Есть те, кому выгодно быть слабыми. Сильные же часто сильны не потому, что им так хочется, а потому, что ничего другого не остается, кроме как быть таким и точкой. А уж что там за этой точкой с той другой ее стороны, только им одним и ведомо. Ну и еще тем немногим, кто очень-очень захочет увидеть и понять. И часто именно они, те, кто кажутся вам сильными, железными, несгибаемыми, теми, кому вы на ходу легко бросаете привычное «ты сильный, ты справишься», острее других нуждаются в той самой поддержке и защите, в любви и тепле. Потому что сильнее изношены, потому что глубже изранены, и усталости у них катастрофически больше, и чувство одиночества тоже. Потому что быть сильным – это значит, не рассуждая, принимать удар на себя. И собой, и только собой, перекрывать любую брешь в любой стене, любую течь на любом корабле, всегда и везде, и на парадной палубе, и в душном замызганном трюме. Берегите себя сильные, берегите друг друга, пожалуйста. Потому что вас друг у друга немного, и потому что ваша сила – часто и есть ваше самое слабое и незащищенное место. Важно помнить, вы можете умереть в любую секунду. И если это произойдет, пусть все ваши силы, которые уже были потрачены на жизнь, пусть они будут не зря. Наполняйте свою жизнь смыслом и делами. Развивайтесь. Там, где нет развития, есть деградация. Развивайтесь духовно и физически. Читайте полезные книги. Расширяйте свой кругозор. Окружайте себя только мудрыми и добрыми людьми. Избегайте нытиков, критиков и сплетников. Не боритесь с вредными привычками, а замещайте их на полезные. Если вы не занимаетесь физическими упражнениями, ваши мышцы атрофируются. Если вы ленивый уволень, замените часть пассивного отдыха на активный. Помните о пользе питания овощами и фруктами для ума, хорошего настроения, энергии и здоровья. Помните, насколько важен правильный распорядок дня. Рано ложиться и рано вставать. А часть вечерних дел можно перенести и на утро. Дело привычки. 1 час сна до 12 ночи равен 2 после. Хороший сон повышает сообразительность и способствует раскрытию творческого начала. Постоянно анализируйте, что и как вы кушаете, думаете, говорите, делаете. Чаще мечтайте, постоянно крутите в голове вашу мечту, и она воплотится в жизнь. Никогда не навязывайте свою точку зрения, объясните ее только если вас об этом попросят. Не спорьте, это невыгодно в любом случае, даже если вы выиграете, подсознательно к вам будут относиться хуже, чем если бы вы проиграли. Постоянно ищите общение с людьми, у которых интересы схожие с вашими. Не слушайте никого, кто пытается отговорить вас от вашей мечты, от ваших целей. Многие просто хотят, чтобы у вас не получилось. Рискуйте. Нет риска – нет побед. Риск – это возможность как победы, так и поражения. Но не попробовать – значит сдаться сразу, проиграть. Зарабатывать на том, чем любите заниматься – это самый легкий способ не работать и в один миг стать счастливым человеком, вновь обретя свое истинное «я». Меньше думайте и говорите, больше делайте. Научиться плавать можно только в воде. Хотите, чтобы ваши планы обрушились? рассказывайте о них везде и всюду. Когда в голове возникает вопрос, правильный ответ даст лишь душа. Это голос вашей совести. Поступайте по совести, несмотря на то, как изощренно ваш ум может вас оправдывать. Помогайте окружающим. Заботьтесь о том, кто в этом нуждается. Йолопоп, Тюагеп и Кинолс Ейвозер. Розовые слоники бегают по полю. Ах, простите, надо было как-то взбодрить вас, а то вы начали позевывать. Прочтите, не вникнув, и можете выкинуть потраченное на эти строки время на помойку. Цените свое время. Всегда спрашивайте себя. То, что я сейчас делаю, приведет ли меня к моим мечтам? Если нет, то зачем я это делаю? Если хотите, чтобы мир стал добрее, начните с собственного настроения и настроения окружающих. Чаще улыбайтесь, особенно в лицо неприятелям и трудностям. Помните, они ваши учителя. Научитесь ценить опыт, особенно негативный. Отучитесь обижаться и научитесь прощать. Учитесь оценивать ситуации с позиции разных людей. Остерегайтесь преждевременных выводов. Принципы не всегда актуальны. В течение жизни они часто меняются. Будьте проще и снисходительнее. Искусство слушать ценнее искусства говорить. Помните, то, что ушло, было не ваше. Наше от нас не уйдет. Нет смысла возвращать и возвращаться. Важно понять, что ваша половинка еще в поисках вас. Сохраняйте баланс вашего отношения к людям и вещам, чтобы с вами не случился закон подлости. Просто не желайте чего-то чересчур сильно и не испытывайте ненависть к чему бы то ни было. Уверен, вы не раз замечали, что получалось тогда, когда желание уже ослабевало, а то, что раздражало, заполняло вашу жизнь. Используйте закон бумеранга. Творите добро. А если вы мазохист, делайте гадости другим, обманывайте, крадите и воруйте. И то, и другое вернется к вам с удвоенной силой. Будьте собой. За маски придется расплачиваться. Или оставаться с теми, кому нужна ваша маска, но не вы сами. При этом есть шанс не впустить в свою жизнь тех, кто бы полюбил вас такими, какими вы являетесь на самом деле. Примите себя такими, какими вас создала природа. Вас не будут любить, пока вы сами себя не полюбите. Забудьте все оправдания. Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. Нет никаких обстоятельств. Есть только ваше желание или нежелание. Возьмите привычку сравнивать себя только с лучшими, а не с худшими, если хотите стать лучше, а не хуже. Учитесь быть счастливыми у счастливых, например, у детей. Благодарите за все, что имеете. Только в этом случае вам представится возможность возыметь лучшее. Давайте, и дано будет вам. Не судите, и не судимы будете. Верьте, и будет вам по вере вашей. Мудрость и философия индейцев. Живи так, чтобы страх смерти никогда не проник в твое сердце. Не спорь о религии других. Уважай их веру и требуй, чтобы другие уважали твою веру. Люби свою жизнь, улучшай свою жизнь, превращай все вокруг своей жизни в красоту. Стремись сделать свою жизнь длиннее, а ее целью – служение своему народу. Приготовь достойную песню смерти для того дня, когда ты перейдешь великую черту. Всегда приветствуй друзей, встречаясь или проходя мимо, и даже незнакомых, когда ты в пустынном месте. Проявляй уважение ко всем и не кланяйся никому. Проснувшись утром, воздай благодарность за пищу и радость жизни. Если ты не видишь причины для благодарности, это твоя вина. Не оскорбляй никого, ибо оскорбление превращает мудреца в дурака и отнимает у духа его видение. Когда придет твое время умереть, не будь подобен тем, чьи сердца наполнены страхом смерти, и кто плачет и молится, чтобы продлить свою жизнь хоть на мгновение и прожить ее по-другому. Пой свою песню смерти и умри как герой, идущий домой. Есть хорошая поговорка: с умным умнеешь, с богатым богатеешь, с бедным беднеешь. При общении мы обмениваемся энергиями. Поэтому старайтесь общаться только с теми людьми, которые наполняют вас правильной энергией, общение с которыми возвышает вас, а не унижает. С теми, кто несет много позитива, любви, правильных поступков. С теми, кто не несет агрессии, не несет обиды зла. С теми, кто уважает вас. И тогда вы и сами станете намного более интересными. Это естественный процесс. С кем поведешься, того и наберешься. Если тебя выбрали королем, а корона оказалась велика, то сначала она упадет тебе на глаза, и ты ничего не увидишь. Потом она опустится на уши, и ты ничего не услышишь. Далее она сползет на уста, ты ничего не сможешь сказать. В конце концов она упадет тебе на шею и станет тебе ошейником, за который тебя твои же рабы поведут на казнь. И ты все будешь видеть, все будешь слышать, и все сможешь сказать. Но на тебя уже никто не будет смотреть и слушать. Три простых таинства, который нужно знать осознанному человеку. Реальность есть не что иное, как запоздавшее отражение вашего мысли и образа. В реальности, как в зеркале, отражается то, на чем сосредоточено ваше внимание. Фиксируя свое внимание на том, что вам нужно, вы получаете это в реальности. Инструкция к жизни от тибетских мудрецов. Нравится – скажи. Не нравится – скажи. Скучаешь по кому-то? Позвони. Непонятно? Спроси. Хочешь встретиться? Пригласи. Хочешь что-то? Попроси. Никогда не спой. Хочешь быть понятым? Объясни. Если виноват, сразу скажи об этом и не ищи себе оправдания. Всегда помни, что у каждого своя правда. И она часто не совпадает с твоей. Не общайся с дурными людьми. Главное в жизни – это любовь. Все остальное – суета. Проблема человека находится только в его голове. Окружающий мир не злой и не добрый. Ему все равно, есть ты или нет. постарайся извлекать удовольствие из каждого события. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет. Не будь занудой. Помни, что ты никому ничего не должен. Помни, что никто тебе ничего не должен. Не жалей времени и денег на удовольствие для познания мира. В жизни всегда рассчитывай только на себя. Верь своим ощущениям. Женщинами, впрочем, и с мужчинами, как и с детьми, будь терпеливым и немного снисходительным. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты умрешь, то у тебя и этого не будет. Живи сегодня, потому что вчера уже нет, а завтра, может, и не будет. Знай, что сегодняшний день – это самый лучший день. Однажды два друга поругались, и один дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Обиды нужно писать на песке, чтобы их унес ветер. Но когда кто-либо делает что-то хорошее, стоит выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог стереть это». Когда вы разрешаете себе быть счастливым уже сейчас, и когда вы каждый раз выбираете для себя лучшее, таким образом вы притягиваете к себе еще большие возможности для пребывания в состоянии удовлетворенности от жизни. Поскольку Вселенная слышит не ваши мысли, а проживаемые вами состояния и эмоции, которые вы испытываете основную часть времени. Сложно, очень сложно принять, что все в жизни происходит самым лучшим для вас образом. Если какой-то человек не случается в вашей жизни, не тяните его. Значит, он в ней и не должен быть. С вами рядом должны быть те люди, с которыми вы совместимы. Не зовите инопланетян на свою планету. Они все равно на ней жить не смогут. Так или иначе, но все меняется к лучшему. Просто иногда кое-что меняется к лучшему более длинным путем, через худшее. Если внимательно смотреть на свою личность, то обнаруживается отсутствие в ней чего-либо постоянного, чего-либо на что можно опереться. Личность, по сути, работа мыслей и чувств. Какие-то из этих обусловленностей ей ближе, какие-то дальше, но в ней нет ничего постоянного и неизменного. Состояния сменяют одно другое, а за этим ничего и нет. Личность принадлежит этому миру. Мы носим ее, как и тело, временно, как одежду. Она нам не принадлежит в полной мере, и рано или поздно обратно сольется с тем, из чего вышла, проявленным миром. Земля к земле, прах к праху. Вечен только дух, субъектное, осознающее начало, не принадлежащее проявленному миру и не имеющее никаких свойственных миру характеристик. Только дух неизменен по своей сути и принадлежит вечности. Если вы даете кому-то право оценивать вас или присваивать вам определенные роли, вы уже жертва. Вы с собой не рулите и передаете пульт управления этому человеку. По факту вы стоите как свинья на базаре перед покупателем. Даже если кто-то сказал «ты богиня» или «ты великий человек», а вы это примерили, то все у вас плохо, и чем грандиознее роль, тем хуже. Вам навязали сценарий, по которому вы послушно играете. Скорее всего, вы будете пытаться соответствовать. И даже если это не манипуляция, хотя чаще она, так как обычно нормальный человек не будет осыпать других эпитетами в превосходной степени или сажать на трон, то вы, как рыбка, заглотили крючок, а теперь эта выдуманная богиня вами рулит. А человек, который такую чушь выдал, становится авторитетом, одобрение которого вы будете пытаться заслуживать в попытке соответствовать высоким титулам, которые он на вас навешал, как медальки из картона. Про уничижительное, оскорбительное сравнение даже не имеет смысла говорить. Тут и так все ясно, что это пяка, и ее надо бросить. Любые претенциозные оценки от других людей – это их личное дело. Чаще всего они говорят исключительно о них самих, их страхах и желаниях. Вы тут ни при чем. Никто, кроме вас самих, вас нормально не знает, если вы вообще сами себя знаете. И никто из людей не богиня и не великий человек в вакууме. Даже если ты создал что-то грандиозное, даже если много создал, ты не идеален. Ты просто создал что-то крутое. Это вообще не говорит о том, что ты теперь всегда должен создавать что-то подобное, быть каким-то особенным или как-то еще поддерживать статус своего величия, или что к тебе должно быть особое отношение. Надо быть честным с собой и вместо того, чтобы кого-то слушать, самому принимать свои слабости, как и принимать свою силу, если кто-то пытается лишить вас уверенности в себе. Особенно если слышите какой-то странный абстрактный звездеж в свою сторону, который никак нормально не описать и не загнать в рамки из серии «ты идеальный», «ты плохой» или «ты хороший». Тем более вообще не стоит уделять ему внимания. Это какая-то чушь, не более. Это то, чего в принципе не существует. И почти точно манипуляция. Если вас много или жирно хвалят, или наоборот ругают, это повод разве что насторожиться. Не отдавайте право рулить вами никому. Пусть эти сомнительные оценки сторонних наблюдателей останутся им же, если им так хочется жить в мире величия или ничтожества, игнорируя реальность, или просто не сидится в своих личных границах. Человек – самая большая тайна. И любовь, обрамленная безумием движения в неизвестность, является основой этой загадки мироздания. Легко любить Бога, гораздо сложнее любить спящего человека. Любовь – это свет, но брак – это тяжесть. Но брак – человеческое изобретение, а любовь – нет. Любовь – дуновение, ветер. Но вы настолько жадны, что когда в вашу комнату врывается ветер, свежий ветер, вы тут же запираете все двери и окна, чтобы удержать его внутри. Но когда все двери и окна закрыты, свежий ветер теряет всю свежесть. Он становится затхлым. Любовь свежа, но брак становится затхлым. Странно. Любовь дает человеку такое счастье, такое блаженство, а брак начисто уничтожает всякое счастье и радость. Ведь за красивым словом «брак» стоит не что иное, как оковы, контракт, соглашение на всю жизнь. А всякий человек, понимающий жизнь, не может обещать на завтра. Ибо кто знает, что будет завтра, на что оно будет похоже. Я могу измениться, вы можете измениться. Любовь вам не подчиняется. Это не электричество, которое можно включить, можно выключить. Она приходит и уходит, когда захочет. Но когда любовь исчезает, и вы никак не можете помешать этому, возникает проблема. Вы столько наобещали. Теперь вам остается только одно – лицемерить, притворяться. И это становится величайшей тяжестью в жизни. Если вы живете разумно и сознательно, вы ничего не станете обещать на завтра. А люди дают обещания даже на следующую жизнь. Жена-индуистка молится Богу: «Дай мне в следующей жизни этого же мужа». Мне приходилось слышать подобные молитвы. И я спрашивал этих женщин: «Неужели ваша жизнь такое блаженство, что вы просите Бога дать вам того же мужа?» Они отвечали: «Блаженство – это ад». Я говорил: «Но тогда почему вы просите того же мужа вновь? Неужели вам не хочется разнообразия? Вам следовало бы молиться: дай мне любого, только не его. Хватит, одной жизни больше, чем достаточно». Но традиционная добродетель для женщины-индуистки, если она хочет получить того же мужа снова, снова и снова. А жизнь ее несчастна. Понимающий человек... Человек, которому хоть немного присуще медитативное сознание, может сделать свою жизнь великолепным произведением искусства. Может так наполнить ее любовью, музыкой, поэзией и танцем, что для нее не будет ограничений. Жизнь не тяжела, только человеческая глупость делает ее тяжелой.